Глава 28. Элли услышала, как Мэрил прошла мимо, не заметив ее. Ноги девушки дрожали. Она услышала столько нового, столько ужасного. Они говорили о смерти человека так равнодушно. Мисс Пейдж даже оперлась о подоконник, потому что ноги ее не держали. Однако мысль, что она потеряет сознание от ужаса, а Эсми выйдет и найдет ее, придала ей силы. Эта ужасная Эсми нагоняла на нее страх, даже когда ее не было рядом. Снова послышались голоса. Эсми Трен сказала резко: «Она опасна». А Джеффри обеспокоенно заговорил. «О чем она говорила, Эсми? О чем?» Она сказала, что видела, как мы толкнули... Точнее, как ты толкнул, миссис Престон Прут. «Так я или ты?» Она сказала, что ты. «Возможно, она имела в виду кого-то из нас? Или обоих?» Ее голос был твердым. Джеффри истерически закричал. «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» «Ладно, мы не делали ничего вместе, это нам известно. Но ведь затем мы разделились. Тебе показалось, что ты кого-то услышал. Наверное, это и была Мейбл. Я пошла по одной дороге, а ты по другой. Так что я спрошу, ты действительно вернулся?» «Эсми, клянусь тебе!» «Значит, нет». «Боже мой, конечно же, нет!» Затем сдавленным голосом Джеффри спросил. «Может, это сделала ты?» Тщательно подкрашенные брови Эсмы удивленно приподнялись. «Джеффри, ты действительно думаешь, что я признаюсь? Лучше перестань паниковать и включи мозги, иначе ты доведешь дело до того, что Мэрил на самом деле пойдет в полицию и раззвонит по всему графству о том, что... чего мы не совершали. Нужно сказать, что в таком настроении она способна на все. Но она глупа. Она так глупа. Я хочу, чтобы ты пошел за ней и немедленно отговорил ее от этого». Краска сошла с лица Джеффри. Он стоял, как истукан, и смотрел на Эсми. «А что мне нужно ей сказать?» И тут она рассмеялась. «Джеффри, дорогуша, только не говори мне, что ты не умеешь очаровывать женщин. Ты же стольких соблазнил. Она просто хочет заняться с тобой любовью. Так что вперед и за работу». Он снова густо покраснел. В какой-то момент Эсме подумала, что Джеффри ее ударит. Но это мгновение прошло, и он взял себя в руки. «Я попробую поговорить с ней и вернуть». Элли, стоя за окном, не стала дожидаться конца фразы. Ей нужно было уйти, прежде чем выйдет Джеффри и увидит ее. Как только она перестала смотреть в ярко освещенное окно и повернулась назад, мир снова стал ужасающе темным. Элли ничего не видела, но ей нужно было пройти по узкой дорожке к своему дому. Она находилась на расстоянии не более 1 метра от своего дома, когда входная дверь открылась. Если бы света не было, Джеффри Форд, скорее всего, ее увидел бы. Элли услышала его слова. «Я не верю, что ты можешь так думать на самом деле, Эсме». Затем он повернулся и пошел по дорожке. А Эсме стояла и смотрела вслед уходящему Джеффри. Ворота заскрипели, когда он их открыл, а затем его шаги постепенно стихли. Элли стояла, словно замороженная. Если бы Эсми выглянула, то легко заметила бы ее, так как свет из открытой двери освещал все пространство перед домом. Но Эсми стояла и смотрела только в ту сторону, куда ушел Джеффри. Казалось, она будет стоять так вечно. Однако все на свете когда-нибудь кончается, и это бесконечное ожидание для Элли тоже закончилось. Эсми повернулась и закрыла за собой дверь. На улице стало так же темно, как и прежде. Элли, испуганная тем, что прикоснулась к чему-то страшному, недозволенному, пришла в себя и быстро побежала к дому. Тем не менее, она не вполне осознавала, куда бежит. Вместо того, чтобы свернуть налево, к дому викария, она повернула направо и побежала по дороге, ведущей к дому Фордов. Если бы Элли нашла в себе силы и остановилась хотя бы на мгновение, то поняла бы свою ошибку. Однако она все бежала дальше, пока не оказалась перед домом Фордов. И Мэрил, и Джеффри оказались перед нею. Мэрил не бежала, да и не думала это делать. Она полностью была удовлетворена своим поведением. Сначала Мэрил разработала совсем другой план. Она представляла, как внезапно появится в домике, смутив их обоих, какой умный себя покажет, как победит эту неприятную особу Эсме Трент. В принципе, можно было бы и не пугать Джеффри, если бы он вел себя скромнее. Мысленно перед Мэрил предстала другая картинка, тоже придуманная ею. Сцена, когда Джеффри говорит ей, что всегда любил только ее, что Эсме просто соблазнила его, что она очень коварная женщина, что теперь, увидев их обеих вместе, он понял, что она, Мэрил, единственная любовь его жизни. Если бы Джеффри сыграл эту роль, она могла бы его спасти. Мэрил могла бы сказать, что он попрощался с Эсме, прежде чем утонула Мейбл, и сразу же покинул площадку у пруда. После этого можно было легко справиться с Эсме. Чем дольше Мэрил думала об этом, тем больше ей нравился тот план, который возник у нее в голове, когда она была в домике Эсме. Мэрил заметила лежавший между диваном и стеной носовой платок Эсме. С того места, где сидела эта ужасная женщина, ей ничего не было видно. А вот Мэрил прекрасно все замечает. Воспользовавшись моментом, когда Эсме отвернулась, она молниеносным движением схватила платок и заткнула его в рукав. Если носовой платок обнаружит полиция, это доказало бы, что Эсме там была. Она-то ведь сказала, что доказательств никаких нет, однако, по крайней мере, одно было. Вот оно. У Эсме имелась целая дюжина таких платков с вышитыми на них инициалами. Они были разных цветов – зеленые, синие, бежевые, желтые. А этот был янтарным. Такой платок есть только у Эсме, поэтому он будет отличным доказательством и надолго испортит ей нервы и жизнь. Возможно, в тюрьму ее не посадят и не приговорят к смертной казни, однако Джеффри отвадить ее удастся. Мэрил все еще внимательно обдумывала эту приятную возможность покончить с таким злостным врагом, когда подошла к дому. Любой, кто мог последовать за ней, увидел бы, что она на мгновение поколебалась и затем резко повернула на ту тропинку, которая вела к пруду. Мэрил целиком погрузилась в свои приятные мысли. Уже давно ей не было так хорошо. Чем скорее носовой платок окажется в беседке, тем лучше. К утру он станет достаточно влажным. У Мэрил был фонарик, но она старалась пользоваться им как можно реже. Луна освещала дорогу достаточно, чтобы не заблудиться. Когда она подошла к беседке, то включила фонарик, чтобы выбрать лучшее место для платка. Он должен быть найден быстро, но не сразу, иначе что-нибудь могут заподозрить. Как только Мэрил нашла такое место, то сразу же погасила свет и подошла к водоему. В нем отражалось ночное небо, которое в воде выглядело более ярким, чем было на самом деле. Скрытая за облаками луна плыла в пруду. Где-то летел самолет. Мэрил знала, что в Лэдбери находилось летное поле. Этот самолет летел очень низко, заглушая все звуки. Даже если бы она смогла услышать какой-либо другой звук, то не обратила бы на него внимания. Именно это и произошло. Думая о своем будущем триумфе, Мэрил не услышала движения позади себя. Впрочем, возможно, она в любом случае не услышала бы ничего, поскольку мощеные дорожки полностью заросли густой невысокой травой. А ведь были шорохи, были шаги. Последовал быстрый удар.